Глава третья. На Западном фронте. На командном пункте Западного фронта генерала Жукова, к моему огорчению, я не застал и представился только члену военного совета Булганину и начальнику штаба фронта генералу Соколовскому, которых видел впервые. Получив от Булганина и Соколовского ряд указаний и советов по работе в войсках, я на следующий день, 2 июля, уехал в 61-ю армию, штаб которой размещался в районе Белева. Прибыл я на место поздно вечером. Здесь к этому времени происходила смена командования армии. Генерал-лейтенант Попов, возглавлявший до этого более полугода 61-ю армию, сдавал свою должность вновь назначенному командарму, генерал-лейтенанту Белову, и отправлялся на Брянский фронт. С Павлом Алексеевичем Беловым мы были старыми друзьями, знали друг друга с 1933 года, когда учились в военной академии имени Фрунзе. Он начинал службу, как и я, в кавалерии. В 1940 году командовал 96-й горно-стрелковой дивизией в Киевском особом военном округе, а когда началась война, возглавил 2-й Кавкорпус. Встреча наша была самой теплой и товарищеской. 61-й армии предстояло нанести частный удар по Болоховской группировке врага. Одновременно с ней подобные действия надлежало проводить 16-й и 10-й армиям Западного фронта с целью не допустить группу армий «Центр» на помощь силам вермахта, рвавшимся к Сталинграду и на Северный Кавказ. Мне было поручено выехать с группой командиров на правое крыло 61-й армии, где готовился вспомогательный удар в направлении Кирейково. Наступление армии Западного фронта из-за отсутствия превосходства над противником и прочности его обороны особых территориальных успехов не принесло, но сковало довольно крупные силы гитлеровцев. Вечером 15 июля по вызову командарма я вернулся в штаб армии. Павел Алексеевич передал мне приказание командующего фронтом срочно ему позвонить. Вскоре в трубке телефона я услышал хорошо знакомый голос Георгия Константиновича. Поздоровавшись, он сказал: «Генерал-лейтенант Рокоссовский назначен командующим войсками Брянского фронта. По моему представлению, Ставка назначила тебя вместо него командующим 16-й армии. Как ты смотришь на это?» Я выразил свою признательность за высокое доверие со стороны Военного совета фронта и Ставки Верховного главнокомандования и заверил Жукова, что постараюсь на посту командующего армии, как говорится, не ударить в грязь лицом. Георгий Константинович приказал немедленно выехать в 16-ю и вступить в командование ею. Попрощавшись с генералом Беловым и членом военного совета армии дивизионным комиссаром Дубровским, который, кстати говоря, за время моего кратковременного пребывания в армии окружили меня вниманием и заботой, я выехал в сопровождении адъютанта старшего лейтенанта Ивана Бохарова в штаб 16-й армии, который располагался в лесу южнее Сухиничи. Ночь была безлунная, темная, поэтому в пути не раз приходилось останавливаться, чтобы убедиться, что мы не сбились с дороги. Кроме того, все осложнялось тем, что войсковой транспорт в ночное время активизировал движение, и нам нередко приходилось пробиваться через пробки, возникавшие на перекрестках дорог, в населенных пунктах и на подходах к мостам. Мысли же мои были заняты предстоящим вступлением в командование 16-й армии. Это событие радовало меня по двум причинам. Во-первых, как я уже писал, мне хотелось перейти на любую командную работу и моя просьба, адресованная Верховному главнокомандующему, была теперь полностью удовлетворена. Во-вторых, назначение именно в 16-ю армию было для меня большой честью. Это ведь была та самая армия, соединение которой проявили столько мужества и стойкости под Шепетовкой, о чем я подробно говорил в своей первой книге. Затем 16-я под руководством Лукина прославила свои знамена в Смоленском сражении, а под командованием Рокоссовского в битве под Москвой. Конечно, состав армии менялся, но традиции героизма, высокого понимания долга перед Родиной, несомненно, сохранялись и крепли в этом прославленном объединении. Задумывался я, само собой разумеется, и над трудностями, которые ожидали меня на посту командарма. Чтобы их осилить, думалось мне, прежде всего надо опереться на коллектив управления и штаба на всех коммунистов в соединениях и частях. Преодолев все ночные дорожные передряги, к раннему утру мы, наконец, добрались до штаба 16-й армии, который находился в лесу близ села Чваново и был неплохо замаскирован. Начальник штаба генерал Михаил Сергеевич Малинин и член военного совета дивизионный комиссар Алексей Андреевич Лобачев ознакомили меня в самых общих чертах с обстановкой, сложившейся в полосе действий армии к моему приезду, и пригласили к завтраку. Константин Константинович Рокоссовский, еще 12 июля, передав командование армии начальнику штаба, убыл на Брянский фронт. Из беседы с Лобачевым и Малининым я узнал, что из-за все возраставшего сопротивления противника 16-я армия, наносившая частный удар на Жиздринском направлении, вынуждена была два дня назад прекратить наступление и закрепиться на достигнутых рубежах. На следующий день из штаба фронта был получен приказ о переходе войск армии к обороне по всей полосе ее действий. После вывода в резерв фронта нескольких соединений и частей, усиления в составе 16-й армии, остались три корпусных управления 5-го гвардейского стрелкового, 1-го гвардейского кавалерийского и 10-го танкового, 7 стрелковых дивизий, 4 стрелковые и 3 танковые бригады, ряд частей усиления. Этими силами надо было оборонять полосу шириной до 70 километров, надежно прикрываясь от удара противника из района Жиздры на Сухиничи. Передний край обороны проходил в 20 километрах севернее Жиздры, по рубежу от Шипиловки до устья реки Катерянки и далее по течению рек Жиздра и Ресета до Маилова. По данным нашей разведки, перед фронтом армии противник имел в непосредственном соприкосновении с нашими соединениями до 7 танковых и пехотных дивизий. Причем 3 танковые и 2 пехотные дивизии были развернуты против правого фланга 16-й, где местность в глубине расположения наших войск, в отличие от остальной полосы обороны, была безлесная, открытая, удобная для наступления крупными силами. Слушая доклад о сложившейся обстановке и предложение по переходу к обороне, я, собственно говоря, и ознакомился с боевым составом войск, командованием, штабом и политотделом армии. Очень хорошее впечатление произвел на меня генерал Малинин. Он грамотно и четко охарактеризовал обстановку, сложившуюся в последние дни в полосе действий армии, выделил основные направления, на которых следует создать наиболее прочную оборону, а затем детально изложил предложение по ее организации, разработанное штабом. Выслушав доклад Михаила Сергеевича, а также мнение командующих родами войск и начальников служб по интересовавшим меня вопросам, я объявил свое решение об организации обороны и приказал штабу подготовить все необходимые распоряжения по передислокации войск и занятию полосы обороны в новой группировке. В период ознакомления с войсками и при подготовке обороны большую помощь оказал мне член военного совета дивизионный комиссар Алексей Андреевич Лобачев, зрелый кадровый политработник, обладавший большим опытом политического руководства войсками армии в боевых условиях. Неплохое впечатление произвел на меня второй член военного совета, полковой комиссар Яшечкин. Он в мирное время в армии не служил, попал в ее ряды по общей мобилизации в начале войны. И, конечно, еще не успел приобрести достаточного опыта работы в армейских условиях. Зато Филипп Васильевич имел инженерное образование, был молод, быстро и не без успеха усваивал основы военного дела. Яшечкину было поручено заниматься вопросами партийно-политического обеспечения работы армейского тыла. На протяжении нескольких дней я внимательно изучал весь руководящий состав армейского аппарата и убедился, что коллектив подобран удачно и хорошо сколочен для руководства войсками армии в сложной боевой обстановке. Особенно запомнились мне заместитель командующего армии генерал-майор Трубников, начальник артиллерии генерал-майор артиллерии Казаков, начальник автобронетанковых войск полковник Орел, начальник связи полковник Максименко, начальник тыла генерал-майор Лазаревич, начальник политотдела полковник Романов. Надо сказать, что коллектив штаба и управления складывался в суровых условиях первых месяцев войны. Прошел жесткое испытание огнем. Лобачев прибыл на Западный фронт вместе с первыми соединениями армии из Забайкалья в начале июля. И с этого времени не расставался с 16-й. Малинин, Казаков, Орел, Максименко начали работу с Рокоссовским, когда он еще командовал группой войск в районе Ярцево. Все они пришли из полевого управления 7-го механизированного корпуса генерала Виноградова, который понес большие потери в начале июля 1941 года. Но его штаб полностью сохранился и представлял собой хорошо слаженный руководящий механизм. Генерал Трубников пришел в армию позднее, уже в 1942 году, но, как говорится, очень хорошо вписался в ее руководящий коллектив. Забегая вперед, скажу, что работать со многими из названных товарищей по разным причинам мне пришлось недолго. Так, например, поскольку часть войск и аппарата управления Брянского фронта, которым стал командовать Рокоссовский, передавалась новому Воронежскому фронту, Константин Константинович попросил Ставку направить в его распоряжение генералов Малинина, Казакова, полковников Орла и Максименко. Лишь Федор Захарович Лазаревич был моим заместителем по тылу все время, пока я командовал 16-й. Это был очень опытный командир, участник гражданской войны, старый коммунист, выходец из глубинного уголка Витебщины. Конечно, если бы все члены этого четко слаженного управленческого коллектива, состоявшего из командиров высокой профессиональной квалификации, остались на своих постах в армии, руководить войсками мне с самого начала было бы значительно легче. Упростился бы и в период моего становления как командарма, то есть процесс врастания в новую роль, овладение всеми тонкостями тех функций командующего, которые отличают его деятельность от штабной работы. Но, как я уже упомянул, этого не произошло. Однако новый руководящий коллектив, хотя и складывался в ходе подготовки и проведения операций, постепенно стал очень действенным и вполне соответствовавшим своему назначению. Во многом помогло мне то, что начальником оперативного отдела штаба армии и заместителем начальника штаба стал очень опытный и всесторонне одаренный штабной работник, полковник Федор Николаевич Бобков. Он был моим ровесником 1897 года рождения, в Красной армии служил с 1918 года, активно участвовал в гражданской войне в должности командира роты, причем с 1919 года по 1926 год проходил службу в 25-й Чапаевской дивизии. До войны Федор Николаевич окончил курсы «Выстрел», разведывательные курсы, а в 1941 году военную академию имени Фрунзе. Отечественную начал начальником штаба 43-й отдельной стрелковой бригады. Затем был начальником штаба 32-й стрелковой дивизии и с этой должности пришел в штаб 16-й армии. После отъезда генерала Малинина полковник Бобков, будучи в курсе всех штабных дел, очень помог и мне, и пришедшему на должность начальника штаба, генерал-майору Василию Григорьевичу Терентьеву. И в дальнейшем Федор Николаевич нес на своих плечах едва ли не основную тяжесть всей кропотливой и малозаметной работы, если можно так выразиться, чисто штабного характера, поскольку начальники штаба армии по независящим от нас обстоятельствам часто менялись. Незаурядные способности и опыт Бобкова проявились в боевых действиях армии сразу же, поскольку обстановка вскоре стала весьма острой и противоречивой для войск армии. Очень хорошо показал он себя в ходе Жиздринской операции и битвы под Орлом и Брянском. Почти всегда он был со мной на наблюдательных пунктах, откуда осуществлялось управление войсками, ведущими бой, и часто выполнял функции начальника штаба. Оперативный отдел был укомплектован грамотными боевыми командирами, такими как подполковник Соколов, майоры Скоков, Свердлов, Плотников, Рягузов, Бугичев. Василий Григорьевич Терентьев до прихода в 16-ю командовал последовательно несколькими стрелковыми дивизиями на Западном и Брянском фронтах. В самом начале 43-го ушел от нас на ту же должность в 326-ю дивизию. В конце войны стал командиром 70-го стрелкового корпуса. Генерал Терентьев по складу своего характера и опыту работы не был штабным работником. Он был скорее очень хорошим моим заместителем по командной части, охотно и часто выезжал в войска. Достойными были также преемники генерала Казакова и полковника Орла, генерал-майор артиллерии Лашин и генерал Скорняков. То же самое можно сказать и о новом начальнике связи полковнике Якове Митрофановиче Давыденко. Сколачивание армейского управленческого аппарата из новых людей, не работавших ранее вместе и не знавших командиров соединений, процесс непростой. Он может быть связан с определенными издержками. Ведь боевая деятельность войск не прекращается ни на минуту. Надо сказать, что у нас в армии этот процесс прошел безболезненно. С первых шагов в отношениях между офицерами, генералами, сложилась обстановка благожелательности, взаимопомощи, ответственного подхода к любому решению принципиального характера. Однако вернемся к последовательному изложению событий. В соответствии с принятым решением, во всех командных инстанциях, штабах и политорганах войск армии развернулась напряженная работа. После того, как все боевые распоряжения были доведены до командиров соединений, те приступили к выполнению поставленных задач, а я получил возможность побывать в дивизиях первого эшелона с тем, чтобы установить личный контакт с командирами и политработниками. Вместе со мной выезжали командующие родами войск и начальники служб армии. 31 июля по результатам поездок в части соединения были даны указания войскам по устранению выявленных недостатков подготовки обороны. В первых числах августа меня вызвал Жуков в Малый Ярославец для личного доклада о положении войск армии и их готовности к обороне. Захватив с собою карты и другие необходимые документы, я вылетел на самолете У-2 в штаб фронта. Командующий, пригласив к себе Соколовского, познакомился с нашим планом и утвердил его, дав ряд конкретных указаний по улучшению системы противотанковой обороны на основных танкоопасных направлениях и по более четкой организации взаимодействия между родами войск при организации контратак и контрударов силами дивизионных и армейских резервов. После этого Георгий Константинович поделился со мной своими мыслями о продолжавшемся на юге страны наступлении противника, отметив заключение, что план гитлеровского командования разгромить Брянский фронт, а затем окружить войска юго-западного и южного фронтов, сорван нами, и что на сегодня ставки удалось перебросить в район Сталинграда крупные стратегические резервы, способные остановить наступление немецко-фашистских войск, рвущихся к берегам Волги. На исходе того же дня я вернулся на свой командный пункт. В сумерках наш У-2 приземлился вблизи от расположения штаба армии. Сразу же состоялась беседа с новым начальником штаба армии Терентьевым, начальниками родов войск. Присутствовал и член военного совета Лобачев. Речь шла о доработке плана обороны армии в духе требований командующего фронтом. В ходе укрепления обороны в частях и подразделениях проводилась большая партийно-политическая работа по изучению приказа Наркома обороны номер 227. Командиры и политработники стремились довести его содержание до сознания каждого воина, чтобы все они, от рядового бойца до генерала, поняли всю серьезность обстановки, сложившейся для Родины в итоге ударов врага на юге страны. И надо сказать, что простые и точные слова этого документа никого не оставляли равнодушным, вызывая яростное стремление драться против ненавистного врага до последней капли крови, проявить в боях стойкость и бесстрашие. Еще 16 июля, перед началом оборонительного сражения на подступах к Сталинграду, Ставка Верховного Главнокомандования приказала командованию Калининского и Западного фронтов подготовить наступательную операцию, получившую наименование Ржевско-Сычевской, в ходе которой войскам смежных крыльев этих фронтов предстояло очистить от противника территорию к северу от Волги в районе Ржев-Зубцов и территорию к востоку от Вазузы в районе Зубцов-Карамзино, Погорелое городище, овладеть городами Ржев и Зубцов и закрепиться на реках Волга и Вазуза. Подготовка к наступлению продолжалась две недели. 30 июля нанесли удар 30-я и 29-я армии Калининского фронта, причем первая, наступавшая на Ржев, прорвала полосу обороны противника, но вынуждена была втянуться в затяжные бои за укрепленный район Полунина. 29-я армия успеха не имела. 4 августа, спустя 5 суток, начали наступление 31-я и 20-я армии нашего Западного фронта. К исходу первого дня наступления им удалось прорвать две позиции главной полосы обороны врага, после чего были введены подвижные группы обеих армий. Наступление продолжалось и ночью. К утру 5 августа соединения нашего фронта полностью преодолели главную полосу вражеской обороны, расширив прорыв до 16 километров и углубившись в расположение немецких войск на 6-9 километров. На следующий день прорыв был еще более расширен и углублен. Он достиг 30 километров по фронту и 25 километров в глубину. Войска генералов Поленова, Рейтера, 31-й и 20-й армии, вышли на подступы к рекам Гжать и Вазуза, где противник готовил оборону резервами, выдвинутыми из тыла. Поскольку операция для войск нашего фронта началась удачно, Жуков принял решение нарастить успех вводом в сражение подвижной группы фронта, 2 танковых и 1 кавалерийский корпус. Командование же группы армий «Центр» с целью предотвращения разгрома своих войск, занимавших Ржевский выступ, и сохранения в своих руках этого плацдарма, откуда вел один из кратчайших путей к Москве, вынуждено было предпринять экстренные меры. Генерал Типпельскирх, тогдашний помощник начальника германского генштаба по разведке, после войны писал: «Прорыв удалось предотвратить только тем, что 3 танковые и несколько пехотных дивизий, которые уже готовились к переброске на Южный фронт, были задержаны и введены сначала для локализации прорыва, а затем и для контрудара». Типпельскирх. История Второй мировой войны. Перевод с немецкого. Москва, 1956 год. Страница 241. 7-8 августа 20-я армия совместно с корпусами подвижной группы фронта нанесла серьезные потери контратакующим силам противника и вынудила их отойти в исходное положение, преградив путь на Погорелое городище. Наши войска во всей полосе наступления подошли к рекам Вазузе и Гжати и на отдельных участках захватили плацдармы на их противоположных берегах. Во второй половине 9 августа и в течение следующего дня встречное сражение на рубеже рек Вазуза и Гжать достигло крупного масштаба. С обеих сторон здесь столкнулось до 1500 танков. В результате наши войска освободили южную часть города Зубцова и захватили небольшой плацдарм на левых берегах обеих рек. Хотя они достигли незначительного территориального продвижения, контрудар врага в полосе 31-й и 20-й армии был отбит на тех же рубежах, где и начался. Гитлеровское командование, убедившись в тщетности своих попыток развить удар в направлении Погорелого городища, приняло решение о переходе здесь к обороне. Зато 11 августа оно предприняло мощный удар крупной группировкой по армиям левого крыла Западного фронта. Замысел врага при этом сводился к глубокому прорыву обороны наших 16-й и 61-й армий и развитию в дальнейшем успеха в направлении Сухиничей, чтобы выйти затем в район Юхнова и поставить этим под угрозу все левое крыло Западного фронта.